Глава 19. К концу войны удостоился Иван звания Героя Советского Союза и чина полковника. Нюра знала, что за полковником идут генеральские звания, но поднять своего возлюбленного до таких высот не решилась. Окончание войны жители Красного встретили кто радостно, а кто с плачем. Бабы, к кому возвращались мужики, радовались, а те, кому нет, еще больше свое горе горевали. Никто не знал, кто и когда прибудет. Некоторые женщины ходили в долгов на станцию регулярно, как на дежурство, и Нюра тоже ходила вместе с другими. Она сама так поверила своей выдумке, что, приходя на станцию, вглядывалась во всех появлявшихся там нечасто полковников. Иногда, впрочем, смотрела и на тех, кто чином пониже. В Красное вернулись с войны всего три мужика. Из них целый только один Мякишев, а остальные — Плечевой без руки и Курзов без глаза. Каждый день по дороге на почту Нюра сворачивала к станции, встречала очередной поезд, толклась среди прочего люда, осматривала украдкой спускавшихся на перрон пассажиров и уходила в опустошение. И в конце концов коротко и сухо написала сама себе извещение. «Настоящим сообщаем, что ваш муж геройски погиб в неравном военно-воздушном бою с фашистским стервятником». Надо было поставить подпись. И она написала сначала должность. Командир Энской части. Потом звание генерал-майор. Потом решила, что это слишком, переправила на генерал-лейтенант. Подумала, что это маловато. Переписала все от начала до конца. Обозначила подписавшего генерал-капитаном. А фамилию и тут не придумала. Поставила закорючку и зарыдала.